Значит, что, вы присоединяетесь к сторонникам Струве и к придворным социалистам? Да плевал я на них. Мишка сплюнул. Дело ведь не в тех или иных комарильях, но в истории. Тут вся штука в том, что в нынешнем состоянии страны у революции нет никаких шансов на успех. Мы убедились в этом на собственной шкуре, дважды расплачиваясь кровью рабочих, именно в 5 и 12, а ведь тогда самодержец казался ослабленным японскими войнами и все, казалось, говорило в нашу пользу. Но точно так же господа не сделали бы революции в Древнем Риме. Маркс это прекрасно знал. История катится в соответствии с железными правилами логики исторического развития, и нельзя просто так перескочить один или другой этап. Бабочка тоже ведь не сразу появляется, сначала нужна куколка, нужен кокон, Ленин. А Ленин сейчас уже только кусает за щиколотки швейцарских сиделок. Мишка, наклонился я к распыхтевшемуся Фидельбергу, я правильно понял, ты будешь поддерживать буржуазию и капиталистов, поскольку только после них может наступить настоящая революция пролетариата. Чтобы сделать пролетарскую революцию, нужно иметь пролетариат. Разве что поверишь в богостроительство или пустые мечтания Бердяева сокомпания или социалистов-народников, у которых в голове только Герцен с Чернышевским, и которые до сих пор трындят об историческом посыле России, и что вообще не следует гнаться за Западом и повторять его ошибки, но только без буржуазии и среднего класса, обходя меандры капитализма, выкормить себе коренной российский социализм из незапятнанного духа народной общности. Эх, русская мистика. А что говорит Троцкий? Даже если бы каким-то чудесным образом, заговор 400, безумие повелителя, естественная или неестественная катастрофа, даже если одно государство попадет под правление трудящегося народа, тут же все ближние и дальние державы старого порядка набросятся на него и разобьют вдребезги, не позволяя социализму созреть. Революция должна охватить сразу же все державы, во всяком случае, большинство их, то самое большинство, что измеряется экономической или военной силой. То есть недостаточно рассчитать историю одной страны. Эффективно рассчитывать следует только историю, то есть всеохватную, всерегулирующую систему исторического развития. Вы видите это, господа математики? Ведь видите же. Так что же следует сделать? Открыть эту консервную банку. Втащить Россию в 20 век, даже вопреки ее воле. Да, да, насильно разморозить историю. Разморозить историю, говорю, сначала оттепель, потом революция. Но не оттепель по Божьей милости, посланная нам метафизическими циклами, но, тут он стиснул пальцы сардельки, сотворенная нашими, людскими руками, из труда, из разума, из науки, из денег. Вот отцепился он, наконец-то переводя дух, вот такой я новый оттепельник. Я как-то перестал прослеживать пертурбации в Думе, а разве троцкисты сейчас не заключили какой-то тактический союз со сторонниками Струве и столыпинскими трудовиками? Впрочем, а что это меняет? Какая разница для поляка? Такая российская власть, сякая российская власть. Возрожденная Польша должна быть Польшей социалистической, и будет. Ну нет, так это не выходит. Тейтельбаум затянулся табачным дымом. Если вы вступите в альянсы, результатом чего станет размягчение реакционной политики, то как раз затрудните революционную работу. Тут же дело в том, чтобы царизм и буржуазия угнетали пролетариат, разве нет? Я поднял палец. Диалектика, Альфред, диалектика. И почему мы не можем дождаться революции еще и в Германии, в Англии, в Америке? А они, капиталисты западные, в угнетении ни черта не понимают. Один только русский так может угнетать слабых и бедных, чтобы те о жизни забыли. Да что вы чушь несете? Мишка даже грохнул кулаком по столу. Там буржуазия держится еще сильней, потому что у нее было время укорениться и окопаться. Зато в России, в королевстве, мы с самого начала готовы. Пускай только история тронется с места, пускай у нас появятся необходимые условия, и революция неизбежна. Я знаю, с Петром Струве во главе правительства и социалистами, уже два десятка лет заседающими в Думе. Но, может, лучше рассчитывать на какую-нибудь резню на фронте и уличные бунты, и на голод в деревне. Хотя, до сих пор от голода умирают довольно покорно, ни дворян, ни чиновников не режут, Пугачева не помнит. Альфред сделал скептическую мину. Ну и армия, прежде всего, армия. Ни один иди пара взбунтовавшихся кораблей, но полки дивизий, которые как раз начинают возвращаться в страну. Экономика должна сдвинуться, это точно, согласился я. Хотя и не знаю, будет ли это хорошим известием для ростовщиков. Фидельберт хлопнул себя по потному лбу, что прозвучало как приличная пощечина. «Да, пан Бенедикт, дед уже, да, Мишка, хорошо, что напомнил», — разулыбался я. «Будь так добр и спроси у старика, не одолжит ли он мне в неожиданной жизненной ситуации хотя бы десятку? Меня ждет долгое путешествие, расходы, спасите меня, все архангелы». Фидельберт подскочил и, отступая тылом через ресторан, махал перед багровым лицом огромными лапами, одновременно делая знаки против сглаза. «Подобного рода посредничество мне и так уже много стоило. Езжай уже, езжай!» Альфред провел его взглядом. «Биник, честное слово, ты не обязан был отдавать сейчас, если...» «Да ну, прежде, чем потребуют возврата, необходимо тут же попросить следующий заем, и тогда они радуются, что ушли с целым бумажником». «Ну, раз так...» Альфред погасил окурок, застегнул пиджак, поднял папку. «Так когда ты выезжаешь...» Я крутил в руках легально-нелегальную брошюру Мишки, напечатанную на папиросной бумаге, заполненную мелкими и плохо читаемыми буковками, дюжина статей с сомнительной орфографией, густо усеянных восклицательными знаками, с одной ужасно замалеванной карикатурой и одним стихотворением Есенина в самом низу последней страницы. «Завтра, в Сибирь, говоришь, через Тюмень и Иркутск. Так, а что? Да нет, ничего». Альфред помялся, задумался. «Когда я получил ту награду из кассы Миновского, их, в основном, финансируют восточные богачи, поляки из Азии, с Кавказа, с Дальнего Востока. Ты был тогда на банкете? Нет, кажется, нет. Там я познакомился с одним из этих магнатов мехов, золота, угля и зимноза. Он учредил несколько стипендий для молодых математиков из института. Белецкий или Белявский. Так что, разнюнился за водочкой, я прямо подумал, что начнет мне свою родословную цитировать. Едва избавился от него, это ж такая натура, что небо нагнет и в горло тебе запихнет. К каждым праздникам присылает мне совершенно ужасные открытки с поздравлениями и обещает, что как только вновь попадет в Варшаву, так, найду его адрес, напишу тебе рекомендательное письмо, может, на что и пригодится. Поезд отходит с Тереспольского 15, Тереспольский вокзал, ныне Варшава Восточная. Его возведение связано со строительством Варшавско-Тереспольской железной дороги, в рамках которого в 1866 году был сдан в эксплуатацию Тереспольский вокзал, называемый еще Брестским, Дворзец Тересполски, Дворзец Борзиски, который был расположен приблизительно на полпути между нынешним вокзалом и улицей Торговой. Этот головной вокзал, в основном, обслуживал поезда в направлении Бреста и Люблина. Единственный из немногочисленных варшавских вокзалов, он избежал крупных разрушений со стороны отступавших в 1915 году российских войск во время перестройки Варшавского железнодорожного узла. Начатый в 1919 году, вокзал был перестроен в узловую станцию и с 1933 года стал элементом Варшавской окружной линии. В первые дни сентября 1939 года вокзал подвергся неоднократным бомбардировкам, многие эвакуирующиеся жители Варшавы были ранены. Помощь им несли варшавские харцерки, участницы движения харцеров, польских скаутов и ученицы, часть из которых погибла 5 сентября во время очередной бомбардировки. Их памяти посвящен памятный камень, установленный напротив одного из входов в вокзал со стороны улицы Киевской. Киевский в 1944 году здание вокзала было разрушено. После войны его функции взяли на себя временные объекты, названные на вырост Восточным вокзалом, Варшава Восточная, Прим, перевод. Википедия за интерес к варшавским реалиям и требование их разъяснить, приношу благодарность С. Тарадейке, Угу. Держи хвост пистолетом, не дай себя пожрать лютом, не сдавайся льду. Прикусив язык, я складывал брошюру в геометрические фигуры, Есениным кверху. Снежная равнина, белый круг луны, льдом округа скована и морозуны. Нас обходит в круг, творения нелюдские. Что, заснуть? Я вижу сны о революции, о пальце пана Тадеуша Коржинского. Не по отношению к каждому кредитору можно позволить применить тактику, которая срабатывает в отношении Абезера Блюмштейна. Не с каждым стоит так поступать. Прямо от Хершфельда я отправился на Белянскую, домой к Коржинским. Хозяина я застал, меня пригласили в салон. Я долго очищал сапоги от снега и грязи под присмотром слуги, прежде чем тот впустил меня на паркет и ковры. Из ясно освещенного вестибюля, по широкой деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж. Пахло корицей и ванилью. Из глубины коридора до меня доносились женские голоса и, похоже, голос Стася. Здесь горели газовые лампы, но в салоне на окнах еще не затянули тиковые шторы, не опустили занавесок из английского ситца. Под темным небом, затянутым снежными тучами, легко забыть, что, по сути своей, у нас здесь лето, что солнце восходит и заходит по-летнему. Сквозь зимнюю ауру к земле не поступает столько тепла и света, сколько должно быть в июле. Тем не менее, все равно, это июльское солнце, достаточно посмотреть, под каким углом оно бьет сквозь тучи, как отражается от снега, какими цветами окрашивает стекла. Окна салона выходили на запад, и здесь царил совершенно странный полумрак зимне-летнего вечера, серое свечение. Тадеуш Коржинский выглядывал на улицу, я очень тихо ступал по толстому ковру, но он, видимо, меня услышал, обернулся, указал на обитые алым репсом стулья. «Что-то случилось, пан Биник? Обычно, я прихожу к Сташику по вторникам, четвергам и субботам. Простите, но я не по вопросу уроков. Я вынул пачку рублей. Нужную сумму я отсчитал еще раньше. Я должен возвратить аванс». Хозяин не пошевелился, не протянул руки, поэтому я положил деньги на стол. «Я извиняюсь, обязательно порекомендую вам другого преподавателя». «Разве Стась?» «Да нет, откуда, это со Сташиком никак не связано». Хозяин ждал, выпрямившись и сложив руки за спиной, в скроенном по мерке сюртуке Таутьёур. Он стоял между двумя высокими окнами, на фоне зеркала в позолоченной раме, мужской силуэт или же темное отражение силуэта в зеркале, не отличишь. Свет холодного июля очерчивал его слева и справа, словно фигуру святого на витраже. Коржинский ждал молча, так он мог ждать долгими минутами. Я чувствовал, как мои губы растягиваются в умильной улыбке. Каучук, желе, смалец, растапливаемый на горячей плите. Я рассказал ему про отца, про пилсудчиков, о приговоре, о Сибири. Он продолжал молчать. Тогда я рассказал ему о визите на Медовую и про билет до Иркутска. Он молчал. Я рассказал ему про отца и Лютов. Все так же молча. Он вышел из салона через боковую дверь. Я сидел, сплетя ладони на коленях, передо мной на столе, красные деньги, надо мной, на стене, гусар и дама с цветами, по сторонам, истинный потоп хрупких сувениров и памяток семейства Коржинских. Большие стоячие часы пробили 8. Пан Коржинский вернулся с альбомом под мышкой и со шкатулкой в руке. Сразу же он позвал горничную, чтобы та зажгла лампу. Усевшись за столом, он какое-то время присматривался ко мне из-под мохнатых бровей. Левой, здоровой рукой, украшенной массивным перстнем с оком в треугольнике и солнцем, он машинально поглаживал крышку шкатулки, покрытую сложными растительными символами. Когда горничная закрыла за собой дверь, он открыл книгу. «Это был альбом с фотографиями. Я не был знаком с вашим отцом, молодой человек, но знайте, что вы не случайно были мне рекомендованы в учителя для Стася. Мы стараемся помогать семьям старых товарищей, а вас написал знакомый моего знакомого. Я и сам написал знакомым». Он замолчал, я опустил глаза. Наверное, я в чем-то и догадывался. В 1912-м, начал Коржинский, не дав мне закончить, я принимал участие в операции, цель которой состояла в том, чтобы отбить товарищей из ЗВЦ-16, Звигзиквалкицзинний, ЗВЦ, Союз Действенной Борьбы, польская секретная военная организация, основанная в 1908 году Казимежем Сосенковским по инициативе Юзефа Пилсудского. Целью создания организации была подготовка офицерских кадров для будущей войны с Россией, информация Википедии, которых перевозили в Екатеринослав и Севастополь на черноморские процессы. Как тебе, наверняка, известно, операция увенчалась успехом, но с тем большим упорством нас потом преследовали. Мы разделились. Города были для нас небезопасными. Большинство из нас пыталось прорваться в Галицию, многих схватили. Мой отряд выбрал направление на Румынию. В самом конце, убегая от погони, мы пересекли практически все Крисы 17. Крисы – окраины, так поляки называют часть Украины, когда-то входившую в состав польского государства. Но над Днестром нас отсекли. Мы удирали третью неделю, уже стоял октябрь, и нам было известно, что Пилсудского схватили. Революция в России задушена, а японцы отступают по всему фронту. Теперь самое главное было, чтобы казаки потеряли наш след. Кончилось тем, что мы и сами почти заблудились. Мы ехали по степи, подальше от людей. Деревушки были видны издали по дымам на небе. На ту мы наткнулись уже в сумерках, совершенно неожиданно. Мы посчитали, раз уже нас и так увидели опять же, нам нужен был провиант. Бедный хутор, несколько хат, даже не хат, а мазанок, чуть ли не землянок. Нигде ни огня, ни дыма, никаких огней и тишина, такая степная тишина, что мурашки по коже. Ни собака не завоет, ни скотина не замычит, ни телега не заскрипит, ничего. Мы въезжаем, курки взведены, и сразу же видно, что что-то здесь не так, ни одна халупа не стоит прямо. Стены скособочены, двери вырваны, крыши сдвинуты. Со всем инвентарем то же самое, как будто их кто-то в тисках держал. Доски кривые, колеса восьмеркой, столбы растрескались. Едем к колодцу, он завален. Смотрим по хлевам. Скотина мертвая, только мухи роятся над падалью. Зараза, кто-то шепчет. Командир приказывает разведать, что с людьми. Смотрим по халупам. С людьми то же самое, трупы. Отгоняем мух, лица, как будто все это утопленники, распухшие, размякшие, и при том же, красные и почерневшие, словно от ожогов. Объезжаем хутор, смотрим на землю, идет след, с севера на юг, шириной в 4 телеги. Земля раскопанная, перевернутая, разрытая, но не от плуга, а как будто бы сама рассыпалась, размылась, понимаете, нет никаких следов орудий. Даже камни на этом тракте расколотые, в гравий разбитые. Смотрим один на другого, на юг, приказывает командир, едем, но уже ночь, надо становиться, сразу же утром след обрывается, тут он есть, а потом уже и нет, посреди степи, место как место, но вот здесь земля выворочена, а в паре шагов уже зеленеет трава, на север, командует начальник, назад, едем, проезжаем хутор, след очень выразительный, можно ехать рысью, после полудня, на расстоянии миль в 30, видим это на горизонте. Сразу же делается холодно, еще немного, и дыхание замерзает на губах. Люд, догадываемся. Помнишь, в 1912-м к западу от Буга про лютов только слухи ходили. Люд, говорим один другому, и зашнуровываем мундиры, окутываемся плащами, подгоняем лошадей. Только потом, когда я уже вернулся в королевство и почитал газеты из Галиции, до меня дошло, что же это было такое. Экспедиция из Крулевца 18. Польское название Кёнигсберга, нынешнего Калининграда, обнаружило нечто подобное в Великом княжестве Финляндском, в Ниланской губернии. Первое Соплицово 19, в оригинале это покинутое гнездо лютов назывался Соплицово, с ударением на предпоследний слог. В польской традиции, а точнее, в польской литературе, Соплицово – это название поместья испана Тадеуша Адама Мицкевича. В русской литературе, к сожалению, такой ассоциации найти не удалось. Далее, в польском языке слово «сопел» означает «сосульку». Конечно, можно было бы наше поместье назвать «сосульное», но как-то не по-русски звучит. Примеч, перевод. Коржинский повернул альбом с фотографиями в мою сторону. Теперь, когда на столе горела лампа, все, что находилось вне круга ее сияния, скрывалось в двойных тенях. Глянув в световое пятно, все внешнее отдавалось во владение ночи. Зато здесь, в свете, предметы становились более близкими, теплыми, дружелюбными человеку, они сами пододвигались, чтобы их тронули, поднимались к глазам. Я протянул руку к альбому. Рука Тадеуша Коржинского, правая, та самая, покалеченная, указывала фотографию на первой странице. Позируют 8 мужчин, они стоят в поле с винтовками в руках или опираясь на них, все в одном ряду. Куртки еще напоминают серые мундиры стрельцов, но все остальное... это уже лохмотья, заросшие, но с чистыми лицами. Никто не улыбается. Стоит день, над ними чистое небо. За ними, массив лоснящейся белизны. Черный обрубок показывает следующие фотографии. Здесь уже видно Соплицово. Оно растягивается метров на 50, может, и больше. Фотография не самого высшего качества. Если кто-то из них взял с собой аппарат, то вспомогательное оборудование было не из лучших. Фотограф не мог охватить Соплицово в панораме сверху, здесь равнина без особенных возвышенностей. Снимки только с высоты роста человека, возможно, из седла, и только внешних слоев. Это не дом, не скульптура, не живой организм. Люты входит в это и выходит, но точно так же можно сказать, что Соплицово их заглатывает и выплевывает. Точно так же нельзя сказать, являются ли висящие над городами Европы и Азии гнезда лютов просто-напросто местами, где несколько лютов сморозилось вместе, или же это нечто большее, нечто совсем другое. В этом отношении Соплицово относится к гнезду так же, как гнездо, к отдельному люту. Но в случае Соплицово, мы уже точно знаем, что оно представляет собой нечто больше, чем просто скопление лютов. На снимках были увековечены плененные во льду фрагменты сельскохозяйственных орудий, предметы домашнего быта. Половина стола, горшок, икона, обломок наковальни и вещи менее стойкие. Буханка хлеба, вязанка лука, кольцо колбасы и части тел, людей и животных, их внутренние органы, а также предметы, которых просто невозможно было распознать на этой черно-белой фотографии. Ледовые формации, казалось, соответствовали своей формой замкнутым внутри реквизитам. Вырастающая из земли наклонная сосулька, в которой над равниной повисла четверть тела толстой женщины, увенчанная странной карикатурой на человеческую ступню, отражающееся во льду степное солнце, правда, смазывает мелкие подробности соплицово-белыми рефлексами. Без увеличительного стекла и не увидишь, но вот этот фрагмент, коготь, который когда-то был костью указательного пальца, касается фотографии, это что-то вроде лица, с обратной стороны даже коса есть, но все это растянуто по вертикали, смотри, нос, губы, тут и тут, метров 7, не меньше. Он показывает следующие снимки, я наклоняюсь, чуть ли не клюю носом альбом, свет лампы нагревает мне лицо и шею, больше фотографий у нас нет, камера не выдержала мороза, и вообще, это должно было стать хроникой борьбы за свободу, а не паноптикумом льда. Я снова сажусь прямо, ладони остаются в кругу дрожащего света, я отвожу их, когда Коржинский глядит на них. Дальше за тем фрагментом, продолжает он, откашлившись, был залив, то есть разрыв во льду внешней формации и пролом, ведущий вовнутрь, словно коридор между белыми стенами. Я хотел попробовать въехать туда, во всяком случае, увидеть, что скрывается внутри Соплицова, если там кроется больше того, что мы уже увидели. Командир запретил. Тогда, сразу же за поворотом коридора, во второй, восточной стене, мы увидели того парня, плененного во льду. Фотографий нет, ты должен поверить моей памяти. Он был погружен в Соплицова до самых ребер. Только застрял он там, не стоя, скорее, лежа, метрах в трех над землей. Над ним еще свешивался язык смерзшейся массы с замкнутой внутри половиной гончарного круга. Весь этот массив был почти что полукруглый. На парня во льду мы обратили внимание сразу, но после того, как кто-то крикнул «Дышит!», увидели облачка пара перед синюшным лицом, подсвешенной на грудь головой, закрытой волосами в инее. Он жил, дышал, разбить Соплицова, но мы едва могли приблизиться настолько, чтобы просто коснуться несчастного, мороз шел резкими волнами. Сделаешь вдох поглубже, и душа промерзает. Кто-то выстрелил в стенку, метром ниже от плененного. Пуля застряла во льду, не показалось хотя бы щербины. Что делать? Командир приказал разжечь костер под парнем. Мы снесли отовсюду хворосты дерева, зажгли. Благодаря этому, можно было какое-то время стоять рядом, подвести к стенке коня. У меня еще оставалось немного самогона, я хотел напоить несчастного с седла, но он был без сознания, вяло свисал. Я не мог открыть ему рот, а влить жидкость в горло никак не удавалось. Голова у него была опущена вниз, насколько это было возможно в соответствии с анатомией. Он лежал в этом льду спиной к небу, лицом к земле, словно придавленный прозрачными стеклами сверху и снизу до того, как сумел бы из-под них выползти. Тогда до меня дошло, что, в самом лучшем случае, мы только подарим ему пару часов жизни, или же сократим муки, какой выход был бы хуже, если, и вправду, он пришел бы в себя перед смертью. Гибнущие от мороза, как правило, засыпают, вроде, они даже не осознают приближения смерти, так мне говорили. Тогда зачем же его будить? Половина внутренних органов, кишки, печень, почки, наверняка уже превратились в лед. А что дышит, не человек? У мертвеца тоже волосы и ногти растут. Я провел ладонью по его груди, парень был в грубой конопляной рубахе, чтобы узнать, докуда доходит жизнь. Ладонь, тут-то Диуш Коржинский поднес руку к лампе и растопырил перед ней черные культи пальцев, соскользнула на лед, может, конь пошевелился подо мной, или я сам утратил ориентацию в отбирающем все мысли холоде. Я прикоснулся и примерз, видимо, орал я страшно, мне говорили, что вопил я так, словно с меня шкуру сдирали. Оно и правда, кожа отходила от тела, словно рваная бумага. Конь перепугался, отскочил от льда и от костра. Я упал. Пальцы он пошевелил перед лампой тем, что от них осталось, словно играя отбрасываемыми тенями, так ко льду и пристали. Упал я на острый выступ, выбил несколько зубов, рассек кожу. Вот, остался шрам. Улыбаясь, он наклонился ко мне. Шрам кривился на его лице симметрично лишенной радости улыбки. Толстая черта, будто след от дуэльной пули. Меня оттащили, перевязали руку. Мороз запек раны. Напоили той самой водкой, которой я хотел напоить парня во льду. Потом я заснул. Утром парень уже не дышал. Темный иней нарос на веках, на носу, на губах. Я пошел туда с длинным факелом, выжег пальцы из льда. Через несколько минут они отпали. Весь большой палец и остатки трех других. За ночь они успели глубоко врасти в лед Соплецова. Отпечатались ли в нем их формы, я присмотрелся к большому пальцу. Он был попросту откушен, следы явные, разорванная мышца у основания и еще торчащий в нем, заклиненный между костью и жилой, зуб, мой собственный коренной зуб, который я потерял во время падения. Тадеуш Коржинский открыл японскую лаковую шкатулку. В ней находился замшевый сверточек, имеющий форму и размеры сигары. Он вынул его, начал осторожно разворачивать материал. Палец выглядел мумифицированным, превратившимся в камень, полностью черный, выпрямленный, с ногтем, утопленным в сильно и гладко натянутую кожу. Пан Коржинский перекатил его на замше, разворачивая к восковому свету керосиновой лампы второй стороной основания, где, я даже склонился над столом, из темной кости выступал желтый корень зуба. Домашние часы пробили половину девятого. Пан Тадеуш тихо рассмеялся. Я вопросительно глянул на него, объяснит ли теперь он свою шутку. Нет, он не шутил, сам глядел на палец в мрачной задумчивости. Я искал эти выбитые зубы в траве, в грязи и в снегу, но не нашел. После возвращения, я обо всем дал отчет своему мастеру, передал фотографии. Братья из Франции к этому времени уже очень интересовались лютами, меня попросили, чтобы я продолжил сбор информации. Поначалу русские еще не сильно проводили через цензуру сведения из губерний, по которым проходил лют. Этому занятию я не мог посвящать много времени, но с тех пор, как люты добрались до Варшавы, он поднял глаза на меня. «Что тебе конкретно рассказали про отца?» Я повторил. Он покачал головой, разговаривает. «Зимовники, те самые, что пережили близость люта, как правило, это просто бедняги, которым повезло в несчастье после того, как они пьяными заснули на улице. Министерство зимы использует их и платит им, чтобы те поддерживали в городе порядок после лютов, раз уж то прикосновение сделало их устойчивыми к холоду. Может быть и иначе, все может быть и наоборот». Не понял, Коржинский, не сгибаясь, склонился ко мне, снова погружая лицо в облако желтого света над темной столешницей. Я говорю, заикаясь, продолжил я, говорю, что это неверный вывод, неправильное понимание. Мы знаем лишь то, что те, что выживают, исключительно стойкие к морозу, но ведь, собственно, они и не выжили бы, если бы не были устойчивыми, правда, не уверен, к чему. Делает ли каторга и сибиряков чрезвычайно стойкими и невосприимчивыми, или же, просто, менее сильные не возвращаются, поэтому мы и не принимаем их в расчет, быть может, вовсе и нет никакой чудесной перемены, а только отбор. Хозяин выпрямился, снова прячась в тени. Да, понимаю, вы правы. Причина и следствие, это иллюзии слабого ума, буркнул я под нос. Коржинский медленно дышал в полумраке. Пан Биник, тихо продолжил он через какое-то время, даже если ваш отец зимовник, говоря по правде, даже и не знаю, что хуже. Послушайте, почему я это вам рассказываю? Весной 21-го года до меня дошло известие, что кто-то разыскивает добровольцев бросать бомбу в гнездо лютов. Его арестовала охранка. Тот эсер, который должен был изготавливать бомбы, оказался агентом той же самой охранки. Но уже объявились желающие, заявлявшие, что способны подобраться к гнезду, более того, заложить бомбу в середину, и что они сделают это за соответствующую оплату, ренегаты-мартыновцы. Именно тогда я и услышал про секту Святого Мартына. В объятия лютов они идут сознательно. Понятное дело, умирают, замерзнув насмерть. У них имеются ступени, пороги посвящения, скорее же, пороги безумия. Насколько приблизится такой сектант? 2 метра, метр, на секунды. Выдержит ли больше? Можно задерживать дыхание, это помогает, если воздух от люта не входит тебе в легкие. Подойдешь же слишком близко и втянешь воздух в легкие, трупом падаешь, останавливается сердце. Они в этом тренируются, купаются в проруби, спят в снегу, задерживают кровь в жилах и останавливают пульс. Движутся медленно, не говорят, не едят, принимают только жидкую пищу, регулярно пускают себе кровь, регулярно глотают лед. Якобы, к ним принадлежит и Распутин, для умерщвления плоти на Неве подо льдом плавает. И, якобы, мартыновцы высших посвящений действительно способны коснуться, даже не пустого Соплицова, но люто. Никто таких мастеров зимы не встречал, возможно, они живут там, в Сибири. Говоришь, будто бы Филипп Герославский разговаривает с лютами. Так тебе сказали. Коржинский завернул мертвый палец в мягкий материал, спрятал в шкатулку. Если ты не обязан, если есть выбор, быть может, было бы разумней, чтобы встреча эта и не состоялась. Он поднялся. А деньги забери. Спасибо. Разные методы срабатывают по отношению к различным кредиторам. Бывают и такие кредиторы, по отношению к которым лучше всего срабатывает откровенность, об ослепляющей темноте и других непонятках. Люд все так же висел над Маршалковской. Я заглянул в столовку на углу, но Зыгу там не застал. Быстренько заглотал картошку с укропом, запивая кефиром. Заполняющий харчевню горячий, сырой воздух, жирный туман, втискивался в легкие, пропитывал одежду запахами дешевой еды. Почесываясь под кожухом, я подумал, что, видимо, достиг той степени безразличия и неряшливости, когда, чувствуя чужую, своей вони уже не замечаешь. Эти взгляды и усмешечки чиновников зимы. Да разве и Тадеуш Коржинский не отодвигался незаметно от меня, не отклонялся от стола? Я умею не замечать того, чего замечать не желаю. Умею и улыбаться сквозь смрад. Я отправился в баню под Мисцелькой 20, какая-то варшавская баня, на вывеске которой была изображена Миссалина, прим, перевод. Выходящий на костел Святого Креста фасад высокого каменного здания недавно отреставрировали. В витрины фронтальных контор вставили мираже стекольные витражи в замороженном зимнозе, близнецы банных витражей. Силуэты прохожих отражались в цветном стекле, проплывая волнами, словно экзотические картины подводной жизни, странная флора и фауна под подсвеченным слоем воды, пальто, шубы, кожухи, накидки и туали, муфточки, пелерины, шляпы, котелки, шапки, лица светлые, лица с черными бородами, замотанные шарфами, в очках. Я остановился. Вот там, котелок, голубые глаза под черными полями, гладкие щеки. Я повернулся, исчез среди прохожих. Привидение, или действительно это был Кирилл с Медовой? А если даже и так, почему сразу же предполагать, что Кирилл следит за мной? Зачем это ему? И почему именно он, а не какой-нибудь анонимный шпик из охранки? Мне не хотелось в это верить. Отмокая в горячей воде, я повторял про себя слова рассказа Коржинского. Фотографии производили меньшее впечатление, чем именно слова. В прусских и австрийских газетах я видел уже немало снимков лютов, их гнезд и даже Соплицовых. Впрочем, еще при Столыпине издательство Гебитнера и Вольфа выпустило посвященную им монографию авторства петербургских природоведов. Министерство зимы не конфисковало всего тиража. Там были фотографии гораздо лучшего качества, но замороженный до черноты палец Коржинского с вонзенным в него зубом, большой палец, которого он сам не откусил, но отгрыз. С другой стороны, это могла быть обычная болезнь пожилых людей. Их поглощает собственная память, все меньше они живут тем, что воспринимается каждодневно, все сильнее тем, что помнится. Чаша весов прошлого перевешивает чашу настоящего и будущего, и так случается, что в ответ на вопрос о погоде за окном, человек описывает грозу, которую запомнил еще с детства, раз пятый, десятый, не осознавая того, что повторяется, как раз этого он и не помнит. Сколько раз рассказывал свою историю Тадеуш Коржинский, и наверняка, всегда в темной комнате, после наступления темноты, при единственной зажженной лампе, в тишине. Сколько раз он вынимал шкатулку и бережно разворачивал медовую замшу. Фотографий нет, ты должен поверить моей памяти. Обычный недуг пожилых людей. Ему наверняка уже больше 50. Мне вспомнилась мать Фридека Вельца, ненамного старше. Со смерти Фридека ее память застыла, словно картинка в фотопластикане, вперед не движется, новых картин не аккумулирует, она попросту не принимает мира, в котором Фридека нет среди живых. Это разновидность добродушного сумасшествия, который на склоне жизни случается у людей доверчивых и ласковых, с мягким сердцем. Она никогда не ложится спать до полуночи, зато потом компенсирует это, подремывая большую часть дня. Я знал, что меня она примет. Обычно, я захожу к ней по дороге от Коржинских, как прошел денек, как вы себя чувствуете, Пани Мария, не забыл ли хозяин принести угля, а эти пара рублей, это от Фридека, сам он, к сожалению, не мог, завтра обязательно заскочит, ведь вчера же он был, правда. Она открыла, едва я постучал, как будто бы ждала у двери или высматривала меня через окно. Экономка уже вернулась к немцам, которые снимали квартиру на пятом этаже. К вдове она заходила часа на 2-3. Остаток дня госпожа Вельц проводила в одиночестве. Дома она не покидала. Иногда к ней приходили соседи или знакомые соседей. Она гадала им на картах, по руке, толковала сны. А что еще остается на старость женщине из хорошего мещанского дома? Сплетничать, на пяльцах вышивать, сватать молодых, вспоминать собственную молодость. Когда-то она нагадала мне, что женами у меня будут 5 или 6 женщин, которые родят мне 4 сыновей, что я соберу громаднейшее состояние, но, вдобавок, умру совсем молодым. Ну, заходите же, пан Биник, я чайку заварю, мороз снова ужасный, вы видели эти тучи на западе, ночью такой снег упадет, что, я только на минутку, завтра никак не смогу, так что, утром Фредерик забегал позавтракать, кое-что для вас оставил, вон там, на комоде. Ах, Фредерик так. Пани Вельц затащила меня чуть ли не силой из прихожей в маленькую гостиную. Маленькая, слегка сгорбленная женщина в черном платье, черном чепце, вся в черных кружевах. Вот уже 9 лет она носила траур по инженеру Бельцу, который умер от воспаления легких во время первой зимы лютов. Я поцеловал сухую и сморщенную кожу ее запястья, от нее пахло ромашкой и нафталином. Пани Мария тут же вырвалась и направилась в кухоньку. Сверточек на комоде был величиной с портсигар. Я развернул бумагу. Wiener Spielkartenfabrik, Fürth, 5 Nikundzochne, 21, Венская фабрика игральных карт, Fürth и Нант, 5 Nik и сыновья, Нем. Карточная колода, уже пользованная. Фридик, в основном, играл 5 Nik, покупая их по полдюжины колод за раз, тех, что подешевле. «Откуда это у вас?» – спросил я, когда хозяйка вернулась с чаем и пирожными на подносе. «Что?» «Карты», — хитро глянула та, сколько уже раз говорила ему, чтобы бросил эти азартные игры, ничего хорошего из этого не получится, честное слово, пан Биник, дорогой, не могли бы вы его как-нибудь уговорить, вы же такой разумный молодой человек, а Фредерик, боже мой, если бы он в своего святой памяти Фатера уродился, так нет же, это, видимо, от бабки Горации у него, доброе сердце, но какой же пустоголовый, как видит, что никто за ним не присматривает». Тут же слушает, что ему черт нашептывает, откуда она взяла эту колоду, наверное, нашла в вещах сына, именно сегодня, или уже ждала с ней, ночево, я спрятал карты в кармане кожуха, потом вытащил бумажник, отсчитал 20 рублей, подумав, прибавил еще 5. Пани Мария, это я Фридеку должен, не были бы вы столь добры и передали ему, когда он зайдет в следующий раз, я выезжаю на пару недель, так что не беспокойтесь, что я не. Убегайте на солнышко, в деревню, так, пан Биник, хозяйка отмерила из баночки ложечку меда. Совершенно неудивительно, доктор мне тоже говорил, что это нехорошо для моего здоровья, и чтобы я переехала из Варшавы, но куда мне переезжать, да и стоит ли, мне и так уже немного жизни осталось, но вы, молодые, и вправду, семестр в университете уже закончился, зимой в императорском каникулы. Пани Мария, так куда же вы едете? Я стиснул зубы. Отца проведать. Хозяйка, смутившись, замигала. А разве вы не говорили, что вашего отца уже нет? Да нет же, ничего подобного. Жив. Еще, наверное. Ах, она внимательно приглядывалась ко мне, склонив костистую голову в черном чепце, с наполненной медом ложечкой, наполовину поднятой к сжатым в задумчивости губам. Теперь мне следовало развернуться и уйти, сбежать, несмотря на все ее просьбы и уговоры. Но она как раз молчала, глядела на меня широко открытыми глазами, как будто бы ожидая от меня какого-нибудь знака, висящая в воздухе ладонь дрожала все выразительней. Наконец, она отложила ложечку и громко причмокнула. «Но чего же ты так боишься, сынок?» Я неуверенно усмехнулся. «Иди-ка, иди-ка сюда», — кивнула пани Мария, — «я же тебя не съем». Она схватила меня за руку. «Покажи». Ей удалось только лишь выпрямить мне пальцы и покачать головой над обгрызенными до крови ногтями. Перед тем, как она обернула мою ладонь внутренней частью вверх, я вырвался. «Все равно, так я тебя не отпущу», – прошипела старушка, поднимаясь. «Хочешь, чтобы я разволновалась и умерла? Фредерик мне тоже ничего не говорит, вы никогда ничего не говорите. Если бы Винсенте, да смилуется Господь над его душой, послушал меня тогда и не пошел на Прагу. Нет у меня времени на эти пасьянсы. Ша-ша, детка, сейчас все быстренько выясним, объясним, просветим, сейчас увидим. Lux in tenebris 22, свет во тьме, лад. Давай же, давай, уже все делаю. Что-то напевая под носом, пани Мария вынула из буфета баночку с черным огарком, убрала со стола поднос с чашками и блюдцами, корзинку с засушенными цветами, вязание и спицы, а также свернутые рубли, поправила кружевную скатерть и переставила лампу на приземистый комод, в котором за покрытыми орнаментами дверцами скрывалась сломанная музыкальная шкатулка. Вынув огарок, она выставила его посреди стола на перевернутой крышечке банки. Затем взяла меня за руку, за рукав кожуха и энергично потащила напротив окна. «Вот тут», — сообщила она, поставив меня где-то в метре от стены, покрытой выцветшими обоями с узором из камышей и цапель. «И, пожалуйста, не двигайся, ну, очень прошу». Я буркнул что-то в знак согласия. Так я и стоял там, сунув руки в карманы расстегнутого кожуха, с ногой, уже готовой сделать шаг к двери. Хозяйка вернулась к столу. Послюнив кончики пальцев, она свернула между ними черный фитиль свечки, еще немного свернула, выпрямила и прямо заурчала от удовольствия. Она радовалась на все 100, здесь не было ни малейших сомнений, ради таких моментов старушка и жила. Пани Мария поднесла спичку к фитилю. Я видел ее сбоку, склоненную над столом из красного дерева, как она осторожненько приближается к свечке сверху, пламя чуть ли не лизало ее пальцы. Раздался тихий треск, словно бы переломалась тонкая косточка, или же ремень ударил по дереву, и огонь перескочил на свечку, в одно мгновение меняя цвет. Комнату заполнила яркая тьма. Дрожащий цвет 23, здесь, как мне кажется, все понятно. Темный, не черный, свет, смятла. Отсюда и свечка, смеецка, прим, перевод. Наполз на свет, заглатывая густой тенью круглый стол, сгорбившуюся над ним Марию Вельц, ампирные стулья, музыкальный ящик, оправленный в золото образ Девы Марии с Иисусом, старый буфет, фотографию покойного инженера, сервиз берлинского фарфора, дюжину глиняных горшочков на низенькой жардиньерке, граммофон с треснувшей трубой, занавески и папоротник под окном. Цвет, явно, вытек и дальше, за окно, над улицей холодной должно было сделаться темнее, и если кто-то из прохожих поднял голову, то на третьем этаже доходного дома, между освещенными золотистым светом окнами увидел бы одно окно смолисто-черное. Зато здесь, внутри, границы мрака определялись предметами, находящимися на пути цвета. Отбрасываемые ими светини накладывали геометрические пятна сияния. Под столом, в углу, за шкафом, за пани Вельц. Когда она пошевелилась, сдвинулась и ее яркая светень. Но цвет не был просто лишь противоположностью света, он не отекал помех по прямым линиям, а сами границы мрака и светини не оставались неизменными. Шкаф не двигался, свечка не меняла положение, но прямоугольник сияния на обоих за боковой стенкой предмета мебели то сжимался, то раздувался. Линия между светом и тьмой выгибалась эллипсоидально, то наружу, то вовнутрь. Из верхнего угла светения ежесекундно вырастало конусное продолжение сияния, распространяющееся до самого потолка, чтобы тут же свернуться в само себя и вонзиться искривленным клыком в глубину светини. Горячечное трепетание света и цвета не задерживалось ни на секунду. «Стой!» Я стоял на месте. Пани Мария, бормоча молитвы Богоматери, обошла стол и скрылась в сиянии в углу за шкафом. Оттуда она могла прекрасно видеть танцующую на обоих у меня за спиной светень. Я инстинктивно хотел оглянуться через плечо, считать форму света, отбрасываемого на стену. «Стой!» Я замер. Вынужденный теперь глядеть прямо перед собой, я неосторожно глянул в черное пламя свечки, и на длительное время ослеп, жирная смола залила мне глаза. Я стиснул веки. Пани Мария все так же продолжала бормотать себе под нос, слова сливались в мелодичное урчание. Какие же это картины высвечивал я на выцветшей бумаге с цаплями в болотах. В день святого Андрея льют воск через ключи, полученные формы тоже ничего не означают. Так, детские гадания, забава, предрассудок. А теперь думай о нем. Что, об отце, думай. Призови его, чтобы он появился у тебя перед глазами. Меня прямо заело. Я развернулся на месте, лицом к своей светине, и открыл глаза. Силуэт холодного огня распростер передо мной руки, в колючей короне искр, на запутанных корнях молний, словно в викторианском платье, сшитом из электрических нитей, с длинной шпилькой, вонзенной под себя. Перепуганный, я отшатнулся. «Погасите это!» Пани Мария помчалась к столу и накрыла свечку ладонью, гася угольное пламя. В комнату вернулся свет лампы и серое сияние зимне-июльского вечера за окном. Я тер глаза, ослепленные дважды, мраком и светом, уверенный, что под веками зрачки еще пульсируют болотными огоньками цвета. Вдова Вельц напоила меня горячим чаем, пододвинула пирожные. «Никто не может сам себе гадать по свечке, пан Биник, не нужно было. Что вы там увидели? Меня этим наслепило. Ой, нехорошо, нехорошо. А пан уверен, что его отец жив? А что? Да ничего, ничего, надеюсь, что он жив и здоров. Прошу меня простить, я не хотела вас пугать». «Пугать?» — сухо рассмеялся я. «Чем же?» В первый раз за сегодня она избегала глядеть на меня. Пани Мария спрятала хмичку в банку, закрутила крышку, банку поставила на полку в шкафу и закрыла его на ключ. Двигалась она со свойственной для пожилых людей преувеличенной осторожностью, как будто бы каждое движение вначале нужно было продумать, запланировать и только лишь затем исполнить. Редкими были те моменты, как этот, например, когда выражение радости покидало ее лицо, тогда на тонкой коже проявлялись все морщины, под подбородком и горлом появлялись птичьи складки, веки опадали. Когда Фредерик приходит ко мне, я ему тоже, как могу, гадаю, стараюсь забыть, а раз забыть не могу, пытаюсь отвратить судьбу, предостеречь его, чтобы он судьбы избежал. Мне знаком свет смерти, ту светень, которую он отбрасывает, это его рог, предназначение, я ему говорю, только он не слушает меня, может вас послушает, вы приглядите за ним, пан Биник, прошу вас, если еще и он погибнет, как показывает цвет, неожиданно, молодо и трагически, в гневе, если еще и он погибнет, даже и не знаю, что тогда делать. Пани Мария осторожно присела на стуле, сгорбившись чуть ли не в половину, трясущейся рукой поднесла к лицу батистовый платок. А теперь пан уезжает, и тоже, тоже, я же знаю подобный свет. Кто за вами будет приглядывать? С каждым словом, она все сильнее сжималась на этом своем стуле, более бессильная, хрупкая, несчастная. Все больше она походила теперь на маленькую, потерянную девочку, под миллионом морщинок, в темном траурном одеянии. Я буду молиться за вас каждый день. Пан Биник, уходите уже. Об иллюзиях и не. На железное из разбитой телеги вылились нечистоты, теперь они замерзали на мостовой, на тротуаре. Обращая внимание на каждый шаг, я шел вдоль стены. Тут из-за угла, с цыглиной неожиданно выскочила группа пьяных рабочих, я чуть не упал. Меня тут же добродушно обругали и поплыли в своем направлении. Из забегаловок, харчевин, малины дешевых пивных им вторили отголоски хриплых песен, пьяные выкрики. Из доходных домов доносились звуки мандолины и гармошки. В самой глубине железной, где над снегом горели огни в угольных корзинах, избиваемый металл гудел треснувшим колоколом. Трамваи, во всяком случае, летом, должны были курсировать нормально. Тем временем, рельсы обмерзали твердым льдом. Достаточно было одного прохода люта, чтобы самая лучшая сталь начинала крошиться словно мел. В связи с этим, президент 24, имеется в виду мэр Варшавы. Миллер принял решение о замене всех рельсов зимнозовыми. С Сиберхожито был подписан миллионный контракт, и теперь, днем и ночью, над улицами Варшавы разносились удары молотов. Я проходил мимо групп работающих мужчин, несмотря на мороз, раздетых до рубах. Нужно было заменить и всю контактную сеть. Снова на улице возвращались конки. С тех пор, как люты прошли через Повисле, чтобы угнездиться на Лещинской рядом с электростанцией, Цампагния де Елиц 30 де Варсовии 25, Варшавская электрическая компания, ФР, постоянно переживала неприятности, пару раз она была близка к банкротству, а Варшавское отделение электрического общества Шукерт и компания регулярно выплачивала городу лицензионные штрафы, когда освещение раз за разом отказывалось повиноваться, и целые кварталы оставались в темноте. Именно западный городской округ так и оставался слабо электрифицированным. Опершись на газовый фонарь, городовой курил трубку, забивая смрад продуктов промышленного горения. Из кухонь, прачечных, из глубоких канав и темных дворов также поступали резкие запахи, никак не подавляемые низкой температурой. Эту округу я попытался пересечь как можно скорее. Где-то за мной другой прохожий встретился с веселой компашкой пролетариев. Раздались возгласы на русском языке, вначале наполненные возмущением, затем страхом. Я же и не глянул. Снег перестал падать, все горизонтальные и наклонные плоскости были покрыты слоем чистейшей белизны, хрустально искрящейся в газовых и электрических огнях метрополии. В такие моменты Варшава по-настоящему красива, когда она менее похожа на истинную Варшаву, а скорее, на открытку из Варшавы. Я жил в этом городе, только город жил вне меня. Наши кровеносные системы не соединялись, наши мысли не пересекались. Вот так живут рядом друг с другом, на себе, жертвы и паразиты. Но кто здесь на ком паразитирует? Определенное указание может дать поведение лютов. Они гнездятся в самых крупных людских скоплениях. Возле Калийского вокзала я купил хлеб, колбасу, баночку жура 26, сырье для приготовления национального польского горячего жидкого блюда, журика. Жур готовит, заквашивая овсяную муку, горох и другие продукты, прим, перевод, и сушеные сливы. Вчера еще нищенствующий по кафешкам, сегодня чуть ли не богач. Еще вчера один из варшавских вечных студентов, с перспективой очередной тысячи вечеров, проведенных над водкой, папиросами и картами, по пути к ранней старости, увенчанной более или менее романтичной смертью от туберкулеза или сифилиса, а сегодня кто? А ведь уже более года, со смерти матери, я только и ждал оказии, ждал денег, чтобы сбежать. Прочь из этого города, прочь от этих людей, прочь от самого себя в этом городе. Каким же благословением являются для нас незнакомые люди? Скажу им, что я невинный молодой преподаватель математики, которого гнетут русификаторы из Конгресса, и таким для них и буду, и тут же таковым сделаюсь для самого себя. Бенедикт Герославский сползит с меня словно кожа со змеи во время линьки, ибо только так мы можем возродиться еще при этой жизни, заново родиться в этом мире. Какое же это благословение, незнакомые, чужие люди. Итак, мы с доброй надежды, антиподы, Западная Индия, может, Константинополь. 1000 рублей, хватит. Копчености тут же вынюхал ничейный пес, который облаивал меня от водопроводной станции до самых артиллерийских казарм, а под самыми воротами ко мне пристал какой-то чехоточный том в железнодорожной фуражке. Я вырвался, пряча покупки за пазухой. Туберкулезник, хрипло кашляя, размахивал какой-то бумагой. Я уже хотел было крикнуть дворника Валенты, когда незнакомец успокоился. Прижимая ладонь к груди, он быстро и неглубоко дышал, ритмично кивая головой, как будто и вправду заглатывал воздух, пар выходил у него изо рта мелкими порциями. Только тогда я заметил, что у него нет левого уха, под фуражкой был виден багровый шрам и опухший участок тела. Скорее всего, он его отморозил. «Пан Бенедикт Герославский», — засвирестел он. «Мое почтение», — буркнул я, продвигаясь под сеточкой к воротам. «Сын Филиппа, у нас к вам просьба. Пардон». Только-только пропил последние копейки. «Пропусти, пан, а то, черт подери, дворника позову». Он сунул мне в карман кожуха ту самую бумагу, заклеенный конверт. «Пан передаст ему, он будет знать, что...» Я выбросил конверт на снег, уматывая отсюда. Чахоточный укоризненно глянул на меня, поднял конверт, отряхнул его, вытер рукавом. «Думаете, мы не знаем, что происходит на Медовой?» Чиновники говорят. Он снова закашлялся. «Бери». Крикнуть, убежать, трахнуть его банкой по лбу, очень осторожно я взял конверт рукой в рукавице, если только это какие-то проклятые пилсудчиковские. Не пугайся, сынок, так, несколько словечек от друзей из стрельцов, что, у вас нет своих людей в Сибири, это уже 5 лет, как наши люди с ним виделись. Я пожал плечами. Ну что же, если вам так нужно, отправьте туда с письмом Нарочного. Одноухий ничего не ответил, я глянул, отвел глаза. И только тут до меня дошло, что ППСовцам 27, ППС, Польская партия социалистична, Польская социалистическая партия, основана в 1892 году. Партия левого, рабочего направления, но нацеленная на обретение Польши независимости. Одно время среди руководителей ППС был Юзеф Пилсудский. Партия считалась важной политической силой вплоть до 1948 года. После установления ПНР партия действовала подпольно, информация Википедии, и пилсудчикам отец нужен по тем же самым причинам, что и царским. Я огляделся по улице, ночь только начиналась, по тротуарам все еще пробегали пешеходы, по заледеневшей мостовой проезжали сани и телеги. Я отступил к затененным воротам, зима за мной следит, уже нет. Я отступал до тех пор, пока не вошел в первый внутренний дворик дома, маленький чехоточник остался перед воротами, худенькая фигурка в полукруглой раме темного проезда. Он глядел на меня из-под кривого козырька фуражки, сунув руки в карманы длинного пальто. «Передай, он будет знать, а может ты агент охранки, ну, не пугайся». Потом он натянул фуражку на отсутствующее ухо и ушел, Зыга еще не вернулся. Я погрыз колбасы с хлебом, запивая холодным журом. Конверт был заброшен на кучу книг, прямоугольник чисто белого цвета притягивал взгляд. Сам же я спустился к Бернатовой, купил ведро угля и разжег печку. Частично убрав со стола беспорядок, я открыл папку Альфреда, но тут же мне вспомнилось незаконченное письмо к панне Юлии, я обнаружил его вложенным в последний номер Матхисис. Так, теперь ее нужно будет убедить в чем-нибудь совершенно противоположном. Я подышал на ручку, смочил перо в теплой слюне, и забудьте, что я тут написал выше. За это время произошли события, делающие невозможным исполнение наших планов до конца, как мы их задумали. Я выезжаю, и меня не будет в королевстве с месяц, а то и больше. Мой отец, которого вы не знаете, хотя, как подсказывает мне память, панна встречала его раз или два, когда мы были еще детьми. Вилькувка, 1905 или 6 год, ранняя весна, зелень свежих трав и ледянистая утренняя роса на яблонях в саду, белые облака на небе и гладкие ломти земли, земли настолько черной, что прямо фиолетовой. Весна, и на рассвете расчирикавшиеся птицы за окнами, молоденькие паучки в трещинах деревянных стен, в воздухе запах свежего масла и свежего навоза, когда коровы выходят из хлева. И что еще? Запах детства, когда я просыпаюсь с горячим солнцем на губах, под чистым льняным полотном, на гусиных перьях, а двор уже трещит, скрипит и постанывает, и стреляют старые доски под ногами Греты, когда та поднимается к нам на второй этаж, чтобы разбудить детей и проследить за утренней молитвой, а за окном, дынь-дзынь, колодезная цепь, кудах-тах-тах га-га-га, утки, куры и гуси, а временами, короткий лай пса, покрикивание батраков, стук копыт и скрип повозки, когда приезжают гости. Приехали двоюродные родичи Ташцинские и дядя Багаш, и родственники матери из Западной Пруссии, и множество народу, которого никогда я раньше не встречал, пока поместье не превратилось в чужой дом, заполненный посторонними людьми, незнакомыми голосами, где все были одинаково и хозяевами, и гостями. В большом доме и домике лесника крутились целые семьи, с детьми, слугами, собаками и детьми слуг. Поначалу все это было таким возбуждающим, чтобы увидеть что-то новенькое, обычно необходимо ездить на ярмарки, в город, а тут новое приезжало к нам. Люди, которых мы не знали, одежды, которых не видели, язык, который не слышали, ни польский, ни немецкий, ни французский или же латынь. Как-то раз в грохоте и вони под поместье подъехал автомобиль, это уже был праздник, мы с благоговением гладили блестящую Царроссерии 28, кузов автомобиля, ФР. Андруха прогонял нас, крича с крыльца, но через пару дней это уже наскучило, победила усталость от постоянного напора развлечений. Я уже не различал родственников, не считал гостей, то ли они только что приехали, то ли возвращались с прогулки на озеро. Я валялся на самом верху сеновала, поглядывая на двор через дырку от сучка, и засыпая так в прохладном сене, пока под лестницей не появлялась мать, которая всегда знала, где мы находимся, и это уже было время мыть руки и садиться ужинать. На неделю-две с родственниками приехала и Юлька. Мы даже игрались вместе. Не помню, как она тогда выглядела. Сама говорит, что была тогда неуклюжим ребенком, зато помню, что пани Алисия всегда исполняла ее даже самые мелкие капризы. Помню, как спрашивал я у матери, не могла бы Юлька остаться с нами подольше, насколько легче стали бы уроки, если бы гувернантка хоть отчасти прислушивалась к нашим просьбам. По-видимому, мать сохранила это в памяти как доказательство моей к Юльке симпатии. Эмилька тогда еще была жива, она таскалась за нами повсюду, а за ней ходила хромая такса-мигалка, они останавливались подальше и присматривались к нашим забавам огромными, влажными глазами. Сад, в особенности, годился для игр в прятки, в индейцев и ковбоев, в войнушку. Нас гонял только сгорбленный до земли татарин Учий, который всякий день обходил рощи, обнимая стволы деревьев и лаская гибкие веточки, только-только появившиеся листочки. Старшие дети, дети приезжих жестоко передразнивали его, он грозил им березовой палкой. Для Мильки у него в кармане всегда были конфеты-тянучки. Юлька это подсмотрела и тут же начала подлизываться и ласкаться, строить голубенькие глазки и покусывать косички, пока старик ее не прогнал. Она целый день потом дулась. Отец появился лишь тогда, когда совещания рода уже шли к концу, когда часть гостей уже вернулась к себе домой. Склонившись над кроватью, тень в лунном свете, как-то вечером он шепнул мне: «Болик, я приехал». И помню, что целую ночь потом я не мог заснуть, лежал с широко раскрытыми глазами, вслушиваясь в протяжное дыхание дома и шепот ночных насекомых. Отец приехал. Увидел я его утром, гневно кричащего на собравшихся в салоне родичей. Мы подглядывали через окно, пока мать нас не прогнала. Не помню уже, что я помнил ранее, то ли отец отличался от представления об отце, или же он слился с ним в одно в моей памяти, так что никакие другие черты уже не могли его изменить, в сорочке или сюртуке, с бородой или без нее, кричащий или смеющийся, здоровый или болезненный, тот или иной отец. Поскольку мы видели его так редко, раз в несколько месяцев, насколько же сильнее я должен был помнить свое представление о нем, если бы он не появлялся вообще, лишенный тела, голоса, лица и черт характера, был бы он менее правдивым. Существование вовсе не является обязательным атрибутом хорошего отца. Перед обедом мы еще все вышли в сад, там разделились на группки, внутрисемейные фракции, которые постепенно разошлись среди деревьев. Мы, дети, естественно, понятия не имели, о чем взрослые так заядло спорят. Хватало и угроз кулаками, вздымания рук к небу, упоминания имени Господня в суе и даже рукоприкладств, когда то один, то другой наскакивал на оппонента, настолько неспешно, чтобы другие усатые и бородатые дядья могли схватить и остановить сжатую в кулак десницу. Они расходились и сходились. Грета и Михалкова приносили из дома холодное молоко и лимонад, охлажденное в колодце пива и саму колодезную воду. Потом родичи прохаживались среди деревьев с кружками и стаканами, и даже фарфоровыми чашками, когда другой посуды уже не хватало. Я прятался за яблонями, выглядывая из-за стволов и веток, и подглядывал за ними, подслушивал. Индеец в белых башмачках и соломенной шляпке, ковбой с гладко прилизанным проборчиком. Это тоже было игрой. Я хихикал под нос, перебегая от яблони к яблоне. Засмотревшись на жестикулирующего трубкой отца, я чуть не столкнулся с Учием. Тот хотел схватить меня за воротник, я удрал, теряя шляпу, но убежал не в ту сторону. Чьи это караеды? Не сдержался отец. Даже здесь покоя нет. Собственного сына не узнаешь, Болик, Бенедикт, хрипло поправил его старый Учий. Ну да, так, буркнул отец, усмехнулся и взъерошил мне волосы. Я поднял голову, широко улыбаясь в ответ. Но отец глядел уже куда-то надо мной, на дядю Багаша, который что-то спорил про цены на землю, аренду в Варшаве, и что так было бы лучше для всей семьи, и что все не могут страдать по причине одного Aufbrausendummkopf 29, вспыльчивого дурака, нем. «Не мешай папе», — оттащила меня мать. Я послушно встал возле Эмильки. «Болик», — хихикала малышка, показывая на меня пальцем. «Болик», — веселящаяся такса тоже вывалила длинный язык. «Пнуть эту дурную псину», — оборвать у Эмилии ее золотистые кудряшки, толкнуть ее в навозную яму, придушить. «А если этого сделать нельзя, сбежать отсюда, пока весь не сделаюсь красным, пока не расплачусь. А если нельзя, Болик?» Смеялся я вместе с сестричкой. «Болик, смеялись мы, над чем? Я уже не мог удержаться. Принцип стыда был сильнее злости, сильнее, чем? А вот хлеб на пол бросать было не нужно. Еще сонный, я начал вылезать из-за стола. Последний листок письма приклеился к щеке. Я дернулся, тот спланировал на пол, где Зыга, привстав на колени, отрепывал от грязи половину буханки. Я громко зевнул. «Выхожу, тебя нет. Прихожу, тебя нет. Вчера ужрался с нами в качель, а сегодня снова утренний пташек. Уу-у-у, прямо глядеть противно». Зигмунд положил хлеб на свежую газету, понюхал длинную палку колбасы, поднял бровь. «Выпустили тебя, ха, уже успел наслушаться. А как же, ты только погляди, половина цитадели за тобой сюда приехала, потащили в кандалах прямиком в 10:30, цитадель, тюремный замок в Варшаве. Десятка, каземат для приговоренных к смертной казни. Я нашел чистый листок, починил ножом карандаш. Я запишу тебе фамилии и суммы. Дашь только им, никому больше, пускай хоть на стену лезут. И только это, ни копейки больше. И чтобы давали расписки обязательно. Ага, и ты понятия не имеешь, когда я возвращаюсь. А когда ты возвращаешься?» Я вынул бумажник, пересчитал банкноты. Зыга сбросил верхний кожух, покрепче перевязал фуксовскую бекешу и уже было собрался идти на кухню Бернатовой вскипятить воды, но, увидав деньги, притормозил, закурил папиросу, подкрутил ус. «Не думал я, что у тебя такие щедрые знакомые, о процентах уже не спрашиваешь, ну, у таких мягкодухих шейлоков. Ладно, выкладывай». Я рассказал ему про отца и про предложение Министерства зимы. Приятель дернул себя за бороду так, что на глаза выступили слезы. «И ты туда едешь?» Я пожал плечами. «1000 рубликов, опять же, папочке любимому в ножки упасть.